Ночной поезд в Петербург. В 11 вечера Москва оказалась вымершей. Навстречу Фризе попадались лишь одинокие прохожие. Только у подъездов ресторанов можно было встретить компании молодых людей. Одни из них еще собирались вкусить прелести ночной жизни, другие уже отчаливали к дому. Фризе давно заметил, нынче людей, покидавших ресторан, никак нельзя отнести к категории подгулявших. Не слышалось пьяных выкриков, громких песен, шумных объяснений в любви. Чуть возбужденные голоса дам, да неясное бормотание их спутников, вызывавших по радиотелефону автомобили. И все. Ушла в прошлое фигура недобравшего пьяницы, покупающего у швейцара втридорога бутылку спиртного. Если уж возникал шум у ресторана, то это были выстрелы из Калашникова или Макарова. На Мясницкой в двух огромных окнах над фирменным магазином «Чай-кофе» горел яркий свет. Стройная девица разгуливала голышом из комнаты в комнату, время от времени останавливаясь у огромного зеркала и прикладывая к груди очередную блузку. Почему-то они ей не нравились. А девица, швырнув блузку в сторону, наверное, на невидимую Фризе кровать, отправлялась за следующей. Владимир остановился и с минуту следил за девицей, гадая, на чем же остановит свой выбор привереда. Но, похоже, запас блузок был большим, а до отхода поезда оставалось всего 40 минут. — А что же Ромодин? — подумал Фризе. — Неужели не сдержал слова? Всю дорогу он шел, не оглядываясь, а когда увидел стройную эксгибиционистку над домом чая, не удержался, бросил быстрый взгляд назад. Ромодина он не заметил. Да и никого другого тоже. Улица была пустынной. Ну вот, хоть один земляк попался, порадовалась проводница. Весь вагон японцы оккупировали. А в вашем купе ихняя переводчица. Красотка загляденье. Проводница посмотрела на Владимира игриво, как будто это она устроила ему поездку в одном купе с красивой переводчицей. Фризе вспомнил, как года 3 или 4 назад уезжал из Хельсинки с конгресса криминалистов. Почти все его коллеги летели самолетом, а Владимир решил ехать поездом. Компанию ему составила пожилая дама, профессор уголовного права из университета. Распорядитель конгресса пообещал билет в вагон СВ, а накануне отъезда предстал перед Фризе слегка смущенным. — Нет билетов? — Есть, но... — На другой поезд. — На тот, на который вы заказывали. Но один билет первого класса, другой в 4-местное купе. — Невелика беда. Дама поедет в первом классе, а я во втором. Легко согласился Фризе. — Но... Финн опять вздохнул. «Ехать в 4-местном купе придется даме. У нас строго следят за тем, чтобы в 2-местное не попали незнакомые мужчина и женщина. Представляете себе скандал, если мужчина окажется сексуальным маньяком?» «А женщина нимфоманкой?» Финн посмотрел на Фризе с укором. Похоже, с юмором у него было не все в порядке. «Серьезные ребята», — подумал Владимир. Все-то у них предусмотрено. Как же он удивился, застав в своем купе молоденькую, лет 18, прелестную финку, знавшую к тому же слов 20 по-русски и не опасавшуюся попутчиков с маниакальными наклонностями. Повезло и профессорш. В 4-местном купе она оказалась единственной пассажиркой. Но у Фризы даже мысли не мелькнуло предложить ей поменяться местами. Когда утром следующего дня они прибыли на Ленинградский вокзал, он уже знал от девушки, ее звали Елена, и она оказалась страстной любительницей советского шампанского, что билет на поезд ей покупал отец, а ехала она к мужу, третьему секретарю финского посольства. Как показалось Фризе, японка, его нынешняя попутчица, тоже не опасалась сексуальных маньяков. Она встретила его приветливой улыбкой. «Добрый вечер», — сказала она на прекрасном русском языке. До отхода красной стрелы оставалось 10 минут. Владимир вышел на перрон. Последние пассажиры не спеша вышагивали к своим вагонам, спокойные, уверенные в себе, прекрасно одетые. Все, кто ездит стрелой, всегда были пассажирами особого рода, элитой. Раньше чиновники высокого и среднего ранга, актеры, гастролеры, урвавшие денек между спектаклями, чтобы сняться на Ленфильме, участники международных или отечественных симпозиумов, проводимых чуть ли не каждый день. Теперь на этот поезд спешили те же чиновники, только более высокого ранга, банкиры, бизнесмены, проститутки, курьеры-наркодельцы и иностранцы. Отрешенные, полные достоинства лица, граждан особого рода, способных обидеться, если им предложат вместо билета на красную стрелу билет на поезд-близнец под номером 4, все отличие которого в том, что он отправляется на 4 минуты позже и приходит в Питер через 5 минут после стрелы. Рамодина на перроне не было. Невысокий жуликоватый парень с опухшим от пьянства лицом уже второй раз торопливо прошел вдоль состава, вглядываясь в окна. Сначала у Фриза мелькнула мысль, уж не его ли ищет этот суетливый субъект, но опухший прошел мимо, даже не взглянув на него. «Значит, высматривает приличного сазана», — решил Владимир, — «или иностранцев с горой чемоданов». «Определит вагон и купе, где добыча побогаче, и просигналит сообщнику, который гонит Майдан на стреле, а остальное для опытного Марвихера — дело техники». Примечание. «Гнать Майдан — жаргон, ехать в поезде с целью воровства». Неожиданно по радио диктор объявила: «Господина Фризе Владимира Петровича, отъезжающего поездом номер 2, красная стрела, просят срочно подойти к дежурному по вокзалу». Это было так неожиданно, что Фризе растерялся. Что могло случиться? Он чуть не сорвался с места, но вовремя взял себя в руки, не сделал ни шагу, даже не посмотрел в сторону зала ожидания. О том, что он уезжает этим поездом в Питер, знал только Рамодин. А он нашел бы более удачный способ просигналить, если бы что-то случилось. Кому-то очень хотелось оставить Фриза сегодня в Москве. Молодой, спортивного вида мужчина остановился рядом с проводницей. «Местечко свободного не найдется?» «У нас места дорогие». Женщина смотрела на жаждущего ехать стрелой строго. Он явно выпадал из славной когорты состоятельных завсегдатаев. «Сколько?» Проводница покосилась на Фриза. 500. Мужчина крякнул. «К наш билеты в кассе 400 стоит. А я вам предлагаю одноместное купе, 19-е место». «Хорошо, хорошо. Показывайте ваше одноместное». Проводница пропустила мужчину в вагон, сказала, обращаясь к Фризе: «Сейчас отправимся, заходите». И пошла устраивать нового пассажира. «Ну вот, кажется, подоспел мой срок, если не подвела интуиция». Примечание. «Срок» из известной песни Беранже. «По свету много я бродил, и мой срок со мной». «Не опустите письмо в Питере». Перед Фризе остановилась пожилая женщина и протянула ему длинный конверт. «С удовольствием». Он взял у женщины письмо и положил в карман, успев заметить на нем свою фамилию. На душе у Фриза стало спокойно. Молодец, Женя, не подвел. «Молодой человек, быстро в вагон!» — скомандовала ему проводница, опять появившаяся в тамбуре. Голос у нее был веселый и звонкий. «Наверное, 500 000 за 19-е место уже уютно устроились в кармашке поблизости от ее пышной груди». Владимир поднялся в вагон и встал позади проводницы, гадая, повторят или нет просьбу к господину Фризе. Но радио заиграло прощальную мелодию. В это время он увидел Рамодина, фланирующим шагом идущего по платформе к залу ожидания. Они встретились глазами. Легким, едва заметным кивком Евгений показал, что к объявлению по радио не имеет отношения. и пошел дальше. Когда он вошел в свое купе, поезд медленно набирал скорость, японка отсутствовала, из открытой двери соседнего купе доносились певучие женские голоса, смех, Фризе вскрыл конверт. «Ты прав. Компания у тебя хорошая», — писал Рамодин. «Но ни мне, ни моему соседу она не по душе. Но понять тебя могу. Что плохого, если есть попутчик от дома, да еще готовый поехать с тобой на край света? А внешностью не вышел, и статью тоже. Но с картошкой, волосики сивые. Ну да ладно. Твои друзья, тебе и судить. Обнимаю, Вера. Постскриптум. Сейчас загляну в дом чая». Интуиция Фризе не подвела. Рамодин несколькими штрихами нарисовал портрет пассажира с 19-го места и дал понять, что хвост вряд ли состоит на службе в уголовном розыске или ФСБ. «Но если ко мне прилепили хвост, кому понадобилось снять меня с поезда?» — удивился Владимир. «Ну, уехал бы следующим. Может быть, к отходу следующего у них подоспело бы сопровождение помощнее?» Такая мысль показалась ему вполне здравой. «Чай, кофе будете пить?» — спросила проводница, заглядывая в купе. «Чай. Два чая». Фризе подумал и о своей попутчице. Промелькнула унылая Останкинская башня, металлические конструкции моста через Москву-реку. Вдали виднелись сразу два больших пассажирских теплохода. Ярко освещенные, праздничные, они вызвали у Владимира мимолетное чувство сожаления и зависти. Ему даже показалось, что он услышал музыку на палубе. «Вставай, кудрявая! Поедем мы кататься, от пристани отходит теплоход!» Но никакую музыку с теплоходов в вагоне услышать было нельзя. Глядя из окна стремительно несущегося поезда, нельзя было даже понять, куда плывут теплоходы — к Москве или от Москвы, или навстречу друг другу. Вагоны прогрохотали по мосту. Поездное радио бубнило о том, что коллектив фирменного поезда «Красная стрела» готов оказать пассажирам самые разные услуги, а в последнем вагоне всю ночь работает ресторан.